Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму. Просто, как агнец родился, чудный младенец святой, и потому находился в яслях пещеры простой. Это спасенье по плану, Бог к нам на помощь спешил. То, что скрывалось веками, ныне Иисус совершил. В кротком младенце вмещалась святости вся полнота. Это земле возвещалась жертва Иисуса Христа. Славу и трон свой оставил, принял поклон пастухов, чтобы спасти и наставить, и для прощения грехов. Не сохранилась пещера, и не беда. Почему? Богу нужна наша вера и поклонение Ему. Если душой утомитесь, если наелись рожков, пред Иисусом склонитесь, освободит от оков. Слышите, всем очень нужен чудный младенец и Бог, чтобы сложить свои нужды каждый желающий смог. С Рождеством. Он родился, пел ангельский хор, мать младенца тихонько качала. В мир Спаситель пришел, и с тех пор этот праздник имеет начало. Иисус к нам по плану пришел, принял образ простой человека, а потом на Голгофу взошел, чтоб от смерти избавить навеки. Иисус – незаслуженный дар, может сделать счастливым любого. И за то, что Бог нам Его дал, благодарно поклонимся Богу. Ну и что ж, что не выпадет снег? Пусть в сторонку уходят печали. Рождество – это праздник для всех и спасение мира начало. Ночь Рождества Христова. Тихой ночью или на рассвете Матерь Божья Сына родила. Небеса в торжественном привете, потому ли, что луна светла? Нет, но светом чистым, лучезарным воссияла на небе звезда. Будут ей народы благодарны, как спасенья вестнице всегда. Ведь смотрите, в яслях на соломе возлежит младенец наш Христос. В мир, где счет греховных дел огромен, людям всем спасение принес. Радуйтесь же, люди, солнцу мира, нас Христос избавит от оков. Заиграла ангельская лира, но, увы, под тяжестью грехов. Люди спали, слыхом не слыхали, и теперь еще объяты сном. Те, что Слово Божье прозевали. Что ж вы делать будете потом? С неба нас зовут. Скорей, проснитесь, к вам Господь стучит. Уж спать нельзя, к вам пришло спасенье. Пробудитесь, ведь родился Божий Сын не зря. Подарок. Год ушел, закончил книгу Бог. Кто-то в новый входит с облегчением, кто-то грустно сдерживает вздох, слыша в сердце Божье обличение. Нет, не все ушло в небытие. Бог отметил в книге, на страницах, все слова, усердие твое, обещание ревностно трудиться, все, что ты не смог перенести. От чего бессильно отказался, где от сердца не сказал прости, и каким на деле оказался, где оставил очень добрый след, и когда обиженным остался, где греху сказал открыто «нет» и с плохой привычкой расстался. Бог омоет кровью весь твой грех, если ты раскаешься, исправит. Черные он сделает, как снег, и страницы чистыми оставит. Если давит сердце тяжкий гнет, даже если прошлое, как камень, позови, Иисус к тебе придет, снимет груз пронзенными руками. Новый год пришел к тебе как дар. Ты живой, и чистые страницы. Это все по милости Он дал. Не стесняйся Богу поклониться. В Новый год с молитвою иди и не ставь на чистый листик пятна. Если Бог твой будет впереди, то и след останется приятным. Все в этом мире оставляет след, и хоть прожитым дням возврата нет, а на висках твоих следы. Новый год с Иисусом. Все, что было, старый год унес. Радость встречи, вкус соленых слез. Предстоит переступить порог тем, кому позволит это Бог. Тают тихо дни у декабря, и последний лист календаря. Незаметно Новый год идет. Что-то нас таинственное ждет. Заглянуть вперед нам не дано, только мы уверены в одном. Если с нами Иисус пойдет, что допустит, то произойдет. Будет ли друзей обширный круг, или невзгоды закружатся вдруг? Легче будет горе и печаль, если с Иисусом их встречать. Новый год из рук Его бери, за Него Творца благодари и встречай с молитвой Новый год. Пусть Спаситель впереди идет. А ты не спасен. Идут часы тик-так, тик-так. Даны нам дни, как Божий дар. остановить нельзя никак. Течение времени как пар. Тик-так, тик-так. Минутка, день, недели, месяцы, года. Так наша жизнь пройдет, как тень, и не вернется никогда. Идут часы, тик-так, тик-так, и с каждым шагом ближе дом. Не можешь ты понять никак, что скоро встреча со Христом. Тик-так, тик-так, вселяют страх тем, кто не верует в Христа, кто не прославили в сердцах Его за тяжести креста. Спасенным всем не страшен мрак, другое исчисление лет. Чем громче звук часов тик-так, тем ближе дом, тем ярче свет. Мелькают дни тик-так, тик-так. Умчатся годы, как вода. Предстанешь ты пред Ним, но как? Что скажешь Господу тогда? Для чего ты живешь? Жизнь земная — это школа просто. Вечность — окончательный итог. Вспомни, друг, что и к тебе с вопросом не однажды обращался Бог. «Все мое, или тебе не ясно? Я даю, а мог бы и не дать. Знает вол хозяина и ясли, только ты не хочешь меня знать. Хочешь или нет, но будет встреча, нравится или нет, но будет суд». Пропуска никто там не добудет, и билет туда не продадут. Все земные льготы там бессильны. Нах сюда пришел, ногой уйдешь. А потом за холмиком могильным к Богу на судилище придешь. Многие, как ты, рукой махали. Сказка, Иисус и два пути. После с сожалением вздыхали. Если можешь, Господи, прости. Многие зубами скрежетали в ярости от имени Христа, но, смирившись, перед Богом встали и нашли прощенье у креста. Посмотри на раненые руки, в них спасенье и твоей души. Это за грехи твои порука. Слышишь? Бог зовет тебя. Спеши. Долг твой Иисусом весь оплачен, ты ж об этом и не хочешь знать. Очень жаль, а мог бы жить иначе, только не всегда Он будет звать. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.